Зал тоже засмеялся. «Госпожа Агдан, а ваш жених будет сольную карьеру делать, или вы будете дуэтом петь? Это про Чжувона, что ли?» «Ну, начинается. Господин Ким Чжувон работает исполнительным директором в нашем центре. Информация о том, что он мой жених, была ошибочна и давно опровергнута, о чем сообщалось в корейской прессе. Еще один вопрос. У вас есть жених, и, если есть, то кто он?» «Ведущий, в начале нашей пресс-конференции было объявлено, что на вопросы на личную тему госпожа Агдан отвечать не будет. Мисс Агдан, в американской прессе появилось сообщение, что Хью Хефнер, редактор Playboy, намерен предложить вам $1 миллион за фотосессию для его журнала. Вы согласитесь? Это обычный пиар, ход, ему надо было писать 10 звучит громче, а результат такой же. То есть вы окажетесь?» «Конечно, я хочу стать звездой, но не такой, как он предлагает. Господа, думаю, можно закончить нашу беседу, нам надо готовиться к концерту в Марселе, а для этого нужны силы, которых, если честно, осталось немного. Все-таки нам удалось урвать 2 дня для отдыха, благо билеты на концерт не продавали, просто перенесли аренду на 2 этих дня. Организаторы обеспокоились моим здоровьем, а вернее Колиня их предупредил, что если будут давить на меня, то он из них самих сок выдавит. Отдых был простой, сутки я проспал, а потом еще полдня провалялся в постели. Если бы не голод, то и 2 сутки прихватил. В Марселе организаторы арендовали нам купол, самый большой зал города, на улице то холодно. Снаружи издалека бетонная лепешка, зато внутри все великолепно, большая сцена, вместительный зал. Единственное, что меня смутило, очень близко зрители будут. Я поинтересовался у организаторов, может снять с программы «Бонита», все-таки морячки только из похода, не было бы эксцессов. Меня заверили, что все под контролем, безопасность обеспечена на 250%. Я решил петь из глубины сцены, пусть подтанцовка ноги позадирает перед публикой. Как выяснилось, опасался зря, вокруг сцены поставили мордоворотов из иностранного легиона, а с ними связываться никто не рискует. Но пока крутил задницей возле микрофона, прямо физически чувствовал, как с меня взглядами одежду сдирают, пару раз даже проверил, рукой провел, нет на месте, не голая Юнми. Закончились концерты, пресс-конференции, побывали на приеме у президента, где нас поблагодарили за огромный вклад в сокровищницу французской культуры. Как по секрету сказал Треми, принято решение представить меня к награде, пока не решили к какой. Награждение будет проведено 14 июля в день взятия Бастилии, и мне надо обязательно быть в этот день во Франции. Все долги розданы, пора заняться своим делом. Хотя пока раздавали долги, в кармане у меня ощутимо прибавилось. Как сказала Барам, можно не заморачиваться с рассрочкой за дом, а просто купите все. Я объяснил, что для этого есть бухгалтерия, вот они пусть решают, как для меня выгоднее. Лететь решил к маме на Чеджу, отдохнуть и посмотреть заодно, как она устроилась, тем более, что весна и сейчас там должно быть очень красиво. Глава 12. Чжувон напросился ехать со мной на Чеджу, хочется ему детство вспомнить. Они с бабкой и дедом часто приезжали туда летом на отдых. Попросил разрешения взять с собой Хибин. Мне не жалко, места много, пусть поностальжируют. Завидно, конечно, мне-то в места моего детства дорога закрыта навсегда, но тут ничего не поделаешь, так что пусть порадуются. Встречали нас, я не поверил своим глазам, с хлебом, солью. Какая-то тетка русая, сероглазая с подносом, а на нем сайка черного хлеба с солонкой и рюмка с чем-то, скорее всего со Чжу. У Чжувона и Хибин глаза круглые стали, а тетка поклонилась и напевно так: «Здравствуйте, гости дорогие, откушайте нашего хлеба с солью». Меня чуть на слезу не пробило. Рюмку я Чжувону отдал со словами: «Ты пей, а я закусывать буду», а сам быстрее горбушку отломил, в соль макнул, откусил и впал в нирвану. Настоящий черный хлеб, вкус, аромат, корочка хрустит. «Откуда?» «Сама пекла», угадав невысказанный вопрос, сказала тетка. «А ты что, любишь такой? Ваши вроде не едят его, вон дружок твой откусил и сморщился. Дикие они, не понимают настоящего вкуса. Ты где так научилась по-русски говорить?» «Сама, по самоучителю». «Ну да, там и про хлеб соль написано, и как есть его правильно. В интернете еще училась разговаривать». «Ну не хочешь рассказывать, я не неволю, только не слыхал и я, чтоб через интернет вкус чувствовали, а у тебя аж глаза закатились, видать давно последний раз пробовала». «С чего вы взяли, что я его пробовала?» Да я уж сколько раз такое видела. Приезжают сюда наши отдыхать, которые тут уже долго живут, увидят мой хлеб, так аж руки трясутся. Откусит кусок, и глаза закатывает, как ты давеча. Не поверишь, некоторые целую сайку за раз съедают. Спасибо вам, давайте потом поговорим, а то уже коситься начинают. И правда, все смотрели с недоумением, как Юнми оживленно болтала на незнакомом языке с какой-то женщиной, держащей в руках железное блюдо. По дороге в дом мама рассказала, что эту женщину ей посоветовал взять тот самый риэлтор, объяснив, что она работает в местном ресторане поваром и готовит в основном для иностранцев. Местные ее стряпню не приветствуют, слишком пресная, а для Агдан самое то, ведь все знают, что ей нельзя острое и перченое. Вот где настоящая слава, даже что у меня в тарелке всем известно. А с хлебом солью Света придумала, когда узнала, что я изучаю русский язык. На столе было много всего, но возле меня стояла тарелка с блинами, а рядом сметана, не йогурт, а настоящая сметана. Юнми забыла про лишний вес, про лишние калории, ела и не могла остановиться. Когда Чжувон потянулся попробовать, чем она так наслаждается, она отодвинула от него подальше тарелку с блинами и сказала: «Вон твои шкурки лежат, их и лопай, а сюда не лезь. Вот ты жадная, всегда такая была. Ты ж все равно не поймешь вкуса. Там ни перца, ни уксуса нет, так что не в коня корм. Ну один хоть дай попробовать, у тебя такое лицо, будто это амброзия. Ладно, бери, но только один». Хибин, с любопытством прислушивающаяся к их разговору, спросила: «Юнми, а как называется это блюдо?» «Блины со сметаной. Чья это кухня?» «Русская. Ты так ими наслаждаешься, как будто тоже из России. Можно мне попробовать?» Опс, вляпался. Как она это быстро просекла. «Пожалуйста, угощайтесь, но боюсь, для вас это будет слишком пресно». «Ничего, я тоже перешла на европейскую кухню, так что почти привыкла. А что это белое такое?» «Соус?» «Нет, это сметана, ее из молока делают». Про прокисшие сливки Юнми благоразумно промолчала, помня реакцию продавщиц. Хибин отрезала кусочек блина, обмакнула его в сметану и стала жевать, потом еще один, и задумчиво уставилась на тетю Свету. «Госпожа Хибин», — осторожно сказала Юнми, — «я прошу вас, не переманивайте тетю Свету к себе». «А, нет, конечно, просто иногда, когда будут туристы из Росси, разреши ей помочь нам в составлении меню для них». «Хорошо, да-да, без проблем». После обеда все пошли в сад, кроме Чжувона и Хибин. Те с возгласами: «А помнишь?» Пошли по комнатам. Мы с тетей Светой тоже отошли в сторонку, пока остальные осматривали деревья. Им что-то рассказывал Чингю с энтузиазмом, размахивая руками. Еще чуть поодаль, возбужденно переговариваясь, стояла стайка мальчишек, человек 7. «Мама твоя деревенских наняла, чтобы гусениц собирать, а те детишек своих прислали вместо себя», — пояснила тетя Света. «Им по деревьям лазить одно удовольствие, а здесь еще и заплатит». Джемин, Си сначала ругалась, мол, вдруг кто-нибудь упадет, а они ей объяснили, что не здесь, так в другом месте все равно полезут на дерево, разницы никакой. А этот, она кивнула головой на Тингю, их предупредил: кто хоть одну ветку сломает, сразу штраф родителям. Поэтому они осторожненько, кому охота ремнем по заднице получать. Потом она рассказала немного о себе. Сами они с Украины, муж 10 лет назад приехал на заработки, неплохо устроился, и через год она с дочкой тоже переехали в Корею. На родине она работала поваром, умела и любила готовить. Здесь сначала кормила мужа, потом его друзья подтянулись, и они решили открыть небольшой ресторанчик. Узнав, что здесь русская кухня, пошли клиенты. Сначала это были в основном выходцы из бывшего СССР, но вскоре стали появляться и другие иностранцы, в большинстве европейцы. Все-таки корейская кухня слишком острая для них. Сюда она приехала год назад, после смерти мужа, напился, дурак, и поперся на рыбалку. Лодка перевернулась, и я одна с дочкой осталась. Бригада моряков, состоявшего на ремонте сейнера, решила подзаработать на сборе мандаринов и взяла ее поваром. А после окончания сезона хозяин ресторанчика, где она готовила, предложил ей остаться и поработать у него. На родине у нее никого не осталось, работу не найти, и она согласилась. «Но у вас же было собственное дело, почему не вернулись, да и уехали зачем-то? Я ж не местная, язык почти не учила, все разговоры с властью да бандюками муж вел, на мне готовка была и все. А тут то одни, то другие», — плюнула я на все, и поехала с морячками. «Так адвоката бы наняли, пусть он ваши дела вел. Не верю я им, юна, я то сама из деревни, в их делах не смыслю, обдурили бы меня, как бог свят обдурили». Видя, что Юнми увлеклась разговором и не обращает внимания на сад, мама даже приревновала. «Дочка, что же ты не подходишь? Тут Чингю про твою черешню рассказывает, даже ягоды на картинке показал, такие крупные да красивые. Ма, главное, чтобы они вкусные были, картинку уже не попробуешь, вот созреют, тогда и наглядимся и напробуемся». Тетя Света, видя такое дело, ушла на кухню, а у меня завибрировал телефон. Звонила Барам, сказала, что все приглашенные на кастинг согласились приехать, так что через пару дней надо быть на месте. Блин, какое-то заколдованное число 2 дня, никак не удается его увеличить. Хотел ведь дней 5 хотя бы, а лучше неделю отдохнуть и вот опять, через пару дней ждем. Она еще добавила, что звонил Чо Суман, хотел поговорить со мной, но... Юнми, можешь ругать меня, или даже оштрафовать, но я этой скотине ответила так. Госпожа Юнми сейчас сильно занята и просила по пустякам ее не беспокоить. Ай, молодец, я сама бы лучше не придумала, так что выписываю тебе штраф наоборот. Это как? Штраф наоборот означает премию, поняла? Спасибо. Тут еще Кюри звонила, но я с ней не стала разговаривать, а ее номер в черный список внесла. Да уж, Кюри, когда Кванда сказал... что эта Кюри открыла Юсану мой пароль, я даже не удивился, зная, как эта скотина умеет давить на девок, но он дал мне прочитать показания бывшего директора. Оказалось, что эту стерву просто подкупили, пообещав песню. Санен, Кюри, кто следующий на роль Иуды? Хотя Боромке я почему-то верю, наверное, потому, что она никогда не виляла, а сразу говорила, чего хочет и что за это даст. И Инджан тоже, это прямая как лом, сразу вываливает, что думает, а думать над тем, что вывалило, начинает потом, точь в точь как некоторые, не будем их называть. Увидев, что Юнми стоит одна к ней, тут же подбежали давешние пацаны с вопросом. «А ты правда Агдан?» «Нет, я Юнми», — ответила она с достоинством. Пацаны озадаченно замолчали, потом один все же решился. «Но Юнми и есть Агдан». «Нет, правильно будет так, Агдан это Юнми, но Юнми не Агдан». От напряженной работы мозга уши у некоторых зашевелились. Как это? Задача оказалась не по силам. Подошедшая мама покачала головой. «Дети», Юна сказала, что ее псевдоним Агдан, но она не хулиганка. Пришлось проводить фотосессию с детворой. Верховодила у них девчонка, скорее всего Светина дочка, такая же сероглазая и русоволосая. Наконец из дома вышли брат с сестрой и подошли ко мне. «Не удалось мне отдохнуть как следует», звонила Барам, сказала, через 2 дня надо быть на месте. «Ой, Юнми, а я яхту вызвала сюда, думала, по морю покатаемся, ты ведь нашу красавицу еще не видела, не получится, Хибинси, труба зовет». «Какая труба?» Юнми хочет сказать, что дело не терпит отлагательства, что-то срочное. «Да госпожа, приезжают артисты, надо провести кастинг, ты будешь делать из них звезд, а можно мне посмотреть на них? Получается, я первая, кто их увидит. И еще, Юнми, можешь со мной говорить неформально». «Спасибо, Хибин. А звезды, скорее всего, да если все пройдет как задумано, то это будут мегазвезды». Чжувон наш закашлялся. «Да уж от скромности ты не умрешь. А чего мне умирать? Я, можно сказать, только начинаю жить». Глава 13. Из отпуска Юнми возвращалась недовольная, на яхте не покаталась, некогда, в море не искупалась, холодно, фруктов не поела, рано, да еще и вес набрала. Лифчик жмет, стринги в бедра врезаются, правда, талия вроде прежняя. Мама зато рада, юночка так похорошела. Конечно, и пельмени, и вареники, и галушки с пирогами, да со сметаной, да с кислым молочком, вот и похорошела. А в голове набатом слова из кулапа: если растет грудь, это организм дает знак, что готов к деторождению. Все, с завтрашнего дня в спортзал, а пакет, который тетя Света всучила, отдам Барам. Пусть она рожает, не весь, конечно, попробовать, да и самой можно не сразу все сжирать, а понемножку. С утра сразу в офис, узнать, что здесь и как. Барам ввела ее в курс дела и пошли вместе с ней знакомиться с кандидатами в звезды. Еще обдумывая проекты, Сергей решил, вначале нужно что-то ударное, кассовое и массовое. Самым подходящим вариантом смотрелись Битлз и Абба, ну и для души Скорпион. Немного подумав, Битлов отбросил, но недалеко, может пригодятся. Барам была поставлена задача прошерстить англоязычный сегмент интернета и найти пару, тройку групп, поющих во-первых попсу, а во-вторых свою музыку, а не каверы. Сам искал местного Клауса Майне и нашел похожий голос, правда без кепки. С Аббой было еще проще, голоса особого не нужно, одна черненькая, другая беленькая и имена на букву А, ну или псевдонимы возьмут. Клаус без кепки не подкачал, верха брал уверенно, тембр чуть отличался, но оригинала здесь никто не слышал, поэтому претензий не будет. С битлами возникла проблема. Тот, который писал музыку, ни за что не хотел расставаться со своими друзьями по группе, а голоса не совмещались. Юнми решила отправить их назад, а проект положить на полку, но вмешалась Барам. Отведя Юнми в сторонку, попросила ее выйти минут на 10-15, та, пожав плечами, забрала с собой будущего солиста Скорпионс и пошла в кабинет обсудить с ним контракт, вернее не сам контракт, этим будет заниматься Чжувон, а состав группы. Через 15 минут пришла Барам и сказала, что те парни, на которых я указала, согласны работать, а остальные будут отправлены назад. Как же ты их уговорила? А я не уговаривала, просто показала записи фристайла до тебя, а потом бай-бай. Они поспорили минут 5, и этот композитор сказал, что согласен. Вот что бы я без тебя делала, опять надо премию выписывать, разорюсь я с тобой. Я не поняла, ты меня хвалишь или ругаешь? Хвалю, конечно. Только жаба душит. Какая жаба? Жадная. Ладно, назначай им менеджеров и озадачь кого-нибудь найти двух девушек, темную и светлую, только не рыжую, и чтобы голоса можно было совместить. Ну и фактура, рост там, фигуры чтобы более-менее совпадали. Для меня тоже нужны музыканты, стандартный набор, клавиши, гитары, ударник. Вроде пока все, за работу. Почти месяц я провел в студии, опять по тому же кругу. Писал, играл, сводил. Слава богу, доводку и аранжировку свалил на помощников, которых нашла Барам, чтобы я без нее делал. Не обошлось без небольшого скандала, одного не хотели отдавать, но та включила режим «Железной леди» и ледяным тоном поинтересовалась: «Вы хотите оспорить решение советов директоров трех крупнейших лейблов, чьи подписи стоят под контрактом госпожи Пак?» Вопрос, естественно, был моментально решен, и в дальнейшем таких проблем не возникало. Как-то так получилось, что Барам из секретаря превратилась в нашего главного администратора. Она ничего не подгребала под себя, не лезла наверх, расталкивая всех локтями, но любой вопрос с ее помощью решался гораздо быстрее и проще. Народ это быстренько просек, все к этому привыкли и сами бежали к ней. Авторитетом она пользовалась непререкаемым, а у менеджеров получила прозвище «Анаконда». Чжувон со смехом рассказывал, как она на одном из первых собраний сотрудников центра, в ответ на попытку проехаться насчет ее роста, холодным тоном ответила: «Согласно вашей логике о зависимости ума от роста, я должна немедленно уволить всех сидящих здесь, и вместо них нанять баскетбольную команду. Я не думаю, что кто-нибудь из присутствующих согласен с вами, но если таковые найдутся, то организм, пытавшийся подшутить, заявил типа: «Вы меня не так поняли, прошу простить т.д. Меня не интересуют ваши извинения и оправдания. От вас требуется точное и своевременное выполнение указаний руководства, которые я довожу до вас». Больше инцидентов не было, а на вопрос Инджен, почему «Анаконда», один из менеджеров, опасливо оглянувшись, сказал: «Потому что если пойдешь поперек, в раз проглотит», а потом на полном серьезе стал утверждать, что лично видел, как у Барам, распекающий кого-то, зрачки стали вертикальными. Еще один месяц ушел на репетиции. С битлами отработали «Нельзя купить любовь», еще десяток песен сами будут разучивать. Я предупредил, что это минимум на 3 альбома, добивают пуст своим, посмотрим, что у них выйдет. Сама Юнми записала «Венус», но с танцем. Инджен стояла намертво: «Юна, ты что, такая песня и без танца? Это как кимчи без перца». Набрала 5 очень красивых девчонок всех цветов кожи, поставила и отработала с ними хореографию, и оказалась права, клип получился убойный. С Генрихом Куби, так звали вокалиста моих Скорпионов, записали песню «Maybe». Я все-таки решил еще раз попробовать. Ну не может быть, чтобы такая вещь не стала популярной. После прослушивания сам понял, что неправильно учил Сыхана, слишком уж сосредоточился на произношении. Наконец все было готово для премьерного показа. Приемная комиссия в составе 10 представителей лейблов смотрели клипы в конференц-зале Sony. Вердикт был единодушным: в ротацию. После показа меня пригласили на разбор полетов. Начал американец из МГМ. «Мисс Пак, вы показали 3 разноплановых ролика, я немного не понял, вы планируете запустить этих исполнителей, кроме вас, разумеется, как отдельные проекты или будете использовать их в одноразовых номерах. По замыслу это будут отдельные проекты. Я показала вам примерное направление их работы. Группа, я назвала ее Beatles, песни будет писать сама, один из них неплохой композитор. Я дала им еще 11 композиций, думаю, на 3-4 альбома они выйдут. А почему жуки? Потому что второй проект называется «Скорпионы», здесь уже я буду писать песни. Извините, не понял связи. А ее и нет, это я пошутить пыталась. Не знаю, пришло в голову, вот и назвала так. Это не принципиально, но вы уверены, что они смогут написать хоть что-нибудь подобное? 3 альбома будет точно, материала хватит, а дальше посмотрим. Может, придется закрыть проект. Жаль, если так, я думаю, он будет очень популярным. Дядечке не откажешь в интуиции. Если он станет очень популярным, можно будет вернуться к нему и помочь ребятам с репертуаром. Хорошо, с этим понятно. Второй солист впечатлил гораздо сильнее, но мне кажется, я где-то слышал нечто подобное. Вы не ошиблись, я уже представляла эту композицию на суд зрителей, но не было нужного голоса, поэтому она прошла незамеченной. Надеюсь, в этот раз будет иначе. Я в этом более чем уверен. Давайте теперь о вас поговорим. Ваша песня — это наверняка платина, причем в Америке и Европе. Не хотите с гастролями по миру прокатиться? Напишите себе и своим подопечным песен и вернетесь с гастролей богатой женщиной. Мне кажется, пока рано об этом говорить. Кроме этих двух, у меня задуман еще один проект. И репертуар там тоже будет на мне. Боюсь, не потяну такую нагрузку. Очень интересно, не расскажете? Там не расскажешь, неинтересно, надо песни слушать и хорошо бы их через какой-нибудь конкурс пропустить типа Евровидения. Для чего? Это уже атунг. Получится что-то вроде выхода из низов, такое всегда лучше продается. Вы правы. Ну что ж, я думаю, вопросы исчерпаны, будем ждать результата. После совещания Айкута попросил меня зайти к нему в кабинет. Юнми, твоя подопечная просится к тебе на прослушивание. Айкута-сан, я ведь говорила и ей, и вам, что она должна сама определить, как ей петь. Я помню, но пойми, девочка только начинает, ей сейчас очень важна поддержка, подтверждение, что она на правильном пути, в этом только ты можешь помочь. Помнишь, как ты сказала, мы в ответе за тех, кого приручили. Хорошо, пусть приходит завтра с утра в студию. С утра в студии был аншлаг, все почему-то приперлись именно сегодня и зело пораньше, хотя график прослушивания Барам довела до всех. Юнми пришла, кстати, без опоздания, прямо к началу свары менеджеров об очередности, естественно, все хотели быть первыми. Проблему решили с помощью 3 бумажек с цифрами, засунутыми в кофр от гитары. Повезло битлам, оказалось, что они принесли свою песню. Поначалу Юнми хотела их отправить на выход, не до вас, мол, но потом решила послушать. Каково же было ее удивление, когда она узнала мелодию. Это была миссис Вандербилт. Играли ребята немного по-другому, слова тоже отличались, но ритмы, особенно хоп, хей-хоп, вернее хей, хей-гоу в их песне, не оставляли сомнений. Отлично, ребята, значит, дальше сами работайте, все у вас получится. Следующий была Ика. Спела хорошо, но с дыханием все-таки немного не доработала, что ей было сказано. Ика, не надо торопиться, ты же сама видишь эти моменты. Никуда твоя слава не убежит, ты все делаешь правильно, сейчас уже гораздо лучше получается, поэтому не спеши. С Куби я хотел заняться песней Still Loving You, но не получилось, ко мне пришел Чинджи. О причине я догадывался и пряников не ждал. Дело в том, что мне опять попались на дороге грабли, причем уже знакомые, ну как же их пропустить? История эта случилась 2 недели назад, меня пригласили на какую-то закрытую вечеринку, кстати, уже не первый раз, но раньше удавалось отбояриться, ссылаясь на занятость. В этот раз посредником был сам Тома Айкута, и очень просил не отказывать. Программа для меня была не напряжная, сыграть пару-тройку вещей из классики, потусоваться немного и все. Хозяином был пожилой японец, как мне сказали, владелец Хонды. Он вежливо поздоровался со мной, показал инструмент, очень неплохую Ямаху. Мое внимание привлекла старая черно-белая фотография на стене. На ней был молодой парень в летном шлеме. Увидев мой интерес, хозяин сказал: «Это мой отец, он был летчиком Тейсинты, или, как говорят на Западе, камикадзе. Погиб в самом конце войны, ему было 20 лет». Мне вспомнилась песня Александра Розенбаума, и я попросил разрешения изменить программу вечера, добавив ее в свой мини-концерт. «Вы давно ее написали?» Нет, она пришла мне в голову прямо сейчас. Поэтому я прошу дать мне акустическую гитару и 20 минут на подготовку, чтобы меня никто не отвлекал. Японец с интересом посмотрел на меня, сказал «хорошо» и вышел. Я сел в кресло и стал набирать в телефоне текст на японском. После тюрьмы у меня появилась интересная особенность. Текст песни возникал передо мной на некоем виртуальном экране, причем слева на языке оригинала, а справа на том, который был нужен в данный момент, причем уже адаптированный к музыке. Это очень ускоряло и облегчало работу. Вскоре принесли гитару, я посмотрел логотип, ну кто бы сомневался, Такамине, причем судя по оформлению из верхнего сегмента цен. Пробежавшись по струнам и убедившись, что она отлично настроена, еще бы, за 20 штук баксов, попросил одного из, не знаю, как правильно назвать, слуг или лакеев сказать хозяину, что готово. Меня пригласили в зал, где собрались все гости, видно, им уже сообщили, что принцесса Мононоке прямо здесь сочинила новую песню и сейчас ее исполнит. Я не стал пытаться подражать голосу Розенбаума, просто взял самый низкий регистр, на который был способен, и некоторые моменты исполнил с небольшим надрывом. Судя по аплодисментам, получилось неплохо, а хозяин даже низко поклонился мне и поблагодарил за уважение к незаслуженно забытым героям. Потом подошел еще один гость, тоже в годах. «Спасибо тебе, девочка. Мой отец тоже был летчиком Тейсинты, я чту его память и горжусь им. Я хочу сказать всем», немного повысив голос, продолжил он, «тот, кто обидит эту девочку или ее родных, станет моим личным врагом». По залу пробежал небольшой шепот и стих. Дальше все шло по накатанной, сыграл вальс Хачатуряна, лунную сонату и вальс цветов Чайковского, побродил по залу, полопал обалденно вкусного мяса. Правда, особо много не съел, не дали. Постоянно подходили люди, знакомились, обменивались визитками. Председатель совета директоров Тойоты даже предложил купить у него машину в дизайнерском оформлении по эксклюзивной цене, но хозяин, снисходительно улыбнувшись, сказал, что в этом нет нужды, так как на улице меня уже ждет Honda последней модели, также в дизайнерском оформлении. Вечеринка получила продолжение по уже пройденному сценарию. Кто-то выложил в интернет песню про камикадзе, и там сейчас шел срач между теми, кто считал их героями-добровольцами, и теми, кто считал их героями по приказу. В общем, у всех было одно: Агдан красава и наш человек. Чинджи пришел не один, с ним был Икута, и мне стало как-то неуютно. Косяк явно был крупным, но где я умудрился его сделать? Понятно, что жевать меня будут за песню, но там нет ни политики, ни особой героизации. Ладно, ткнут носом, авось пойму. Всех вы проводили, объяснив, да ничего не объяснив, придете завтра и все. Экзекуцию начал Икута. Юнми, ты приехала жить в другую страну, любому человеку понятно, что прежде всего надо узнать о ней как можно больше, правила поведения, обычаи, веру, ценности, не по книгам и фильмам, а в жизни. У нас была война, я не буду вдаваться в подробности, кто прав, кто нет, но есть одно правило: у побежденных не может быть героев. Ты сама видела в интернете результат такой пропаганды. 70% молодежи считает, что в камикадзе зашли или не совсем нормальные, или под страхом смерти их близких. Господин Икута, но ведь в песне нет ни политики, ни призывов каких-нибудь. Там просто мысли и чувства человека, идущего на смерть. Нормального человека, сознательно идущего на смерть за императора. Воплощение духа Японии, последователя самураев, для которых возможность умереть за господина считалась высшей наградой. И ты в своей песне поднимаешь его на щит. Вся молодежь Японии твои фанаты. Знаешь, что такое фанат? Это человек, слепо верящий своему кумиру, каждому его слову. Ты должна помнить об этом постоянно и понимать, к чему это может привести. Мне звонил премьер-министр и предупредил, если будут какие-нибудь эксцессы, он будет вынужден лишить тебя гражданства и выдворить из Японии, причем это кончится его отставкой. Да какие эксцессы? Демонстрацию проведут, что ли? Я не понимаю, о чем речь. Позвольте мне, господин Икута, это уже дед. Ну держись, Серега, сейчас врежет. Ты уже сталкивалась с американскими солдатами, верно? Так вот, в Японии они ведут себя так же, как и в Корее. И здесь нередко бывают случаи изнасилования школьниц. Обычно это заканчивается пикетами возле американских баз, и в этих пикетах почти не участвует молодежь. Но теперь может быть совсем иначе. Ты ведь своей песней ткнула им в незажившую рану, в национальную гордость. Представь себе разгоряченную толпу молодежи возле базы, полетят камни, пустые бутылки, могут произойти нападения на американцев в форме, а здесь недалеко и до применения оружия. Прольется кровь, причем по твоей вине, потому что ты опять не подумала о последствиях. Да что же, мне теперь и слова сказать нельзя, нельзя. Сначала подумай, а потом говори. Твою Габи избрали президентом Международного союза фанатов Агдан. Знаешь, сколько там членов? 50 миллионов, из них активных не менее 10. Это огромная сила, с ней будут считаться все. Недавно ее приняла президент Кореи. Габи предоставила ей скриншот из закрытого сайта твоих активных хитеров. Интересно, откуда они у нее, не от тебя ли, дед, где недвусмысленно пропагандируется идея отомстить предательнице и ее семье и озвучила решение Союза, в случае нанесения вреда тебе или членам твоей семьи будет объявлен бойкот корейским товарам по всему миру, а это крах экономики Кореи. Понимаешь, какие силы могут двинуться после одного твоего неосторожного слова? Блин, да что ж такое, какая, то западня с моим языком, как рот открою, так вляпался, а теперь вообще молчать надо, а то третья мировая начнется. Может и правда по методу Чжувона булавкой его к щеке и мычать в ответ на все вопросы. Премьер-министр предложил выход, отправить тебя на гастроли, пока ситуация не нормализуется, у него был американский посол и сказал, что окажет содействие в этом вопросе, так что готовься. Но у меня нет наполнения концертной программы, господин Икута, что я буду петь, делайте сборный, выступишь со своими питомцами, еще лучше получится. Заодно и другие проекты попробуешь сделать, ты же собиралась фильм снять, кредитная линия будет открыта. Спасибо, господин Икута, наверное, так будет лучше всего. Глава 14. После окончания выволочки я вцепился в деда, требуя подробности об опасности, грозящей семье. Никакой опасности нет, да и, можно сказать, не было. Как только узнали про этот сайт, сразу поставили охрану, ну и на всякий случай проинформировали власти. «Так это ваша работа с Габи?» Чинджи глянул на меня так, что у меня в животе похолодело. «Ты когда научишься сначала думать, а потом рот открывать?» Угадала, не угадала, но уже ляпнула. Вот мол, какая я умная, а то что людей подставишь, которые, между прочим, о тебе и о твоей семье заботятся, так это ой, я не подумала. Подсчитай, сколько человек ты подвела, а ведь именно Икута тебя из тюрьмы вытащил, японский премьер зеленую улицу дал с твоим гражданством. И меня, да не только меня, а всю мою семью могла подвести. Ляпнула бы не мне одному, а при посторонних и пошла молва, что Чинджи хочет Корею уничтожить. Если до президента дойдет, думаешь, она не отыграется на моей семье за свое унижение? В общем так, не можешь сама думать, на любой чих спрашивай можно, у меня, у Чжувона, да хоть у своей барам. Захотела в туалет, идешь и спрашиваешь, в какой, если нет, расстаемся. Может, тебе кто-то из небесных покровителей и помогает, но вряд ли это распространяется на всех, кто рядом с тобой. Решишь, скажешь, но не тяни, сказал и ушел. Вот черт, и что теперь делать? В скотину бессловесную превращаться не хочется, но и без поддержки трудно будет. Все-таки привык я к нему, вроде и не часто видимся, а везде его рука чувствуется, он и защита, и опора. Понятно, за что его Муран выбрала, но и в полное подчинение идти как-то. Эти курсы долбаные, никакого толку с них. Заучиваешь ответы на каверзные вопросы типа «я не занималась этой темой», или «я думаю, с этим вопросом надо обратиться к более компетентным людям». Короче, все для общения с прессой, а меня-то черти за язык дергают в любом месте, а не только на пресс-конференциях. Может, действительно приставить ко мне человека, не в сортир, конечно, водить, а чтобы в обществе сопровождал. Только где ж такого взять, которому довериться можно? У меня таких только двое, Чжу и Барам, но они на своем месте и заменить неким. Может, по очереди их брать? Надо с дедом посоветоваться. Тьфу ты, вот ведь привык на него полагаться. Тут Чжувон позвонил, типа беспокоится, чем разговор закончился, вот он-то мне и нужен. Чжу, будь другом, возьми чё, не будь расслабиться и подъезжай в студию, или знаешь, давай-ка мне домой, а то навалилось все сразу, и работа, и косяк этот дурацкий, и с семьей какие, то непонятки, как бы не сорваться. Через час буду, тебе какого пива взять? Ну его нафиг это пиво, только в туалет бегать, возьми коньяку хорошего, от него голова утром не болит. Буянить не будешь, если боишься, можешь не приезжать. Да, вижу, тебе хреново, шуток не воспринимаешь, жди. Закрыл студию и домой почапал. Блин, ну вроде наладилось все, Нет, опять влез со своей инициативой и опять в дерьмо. Тут же еще один нюанс нарисовался. Японец, который меня благодарил за песню, оказался крутым мафиози, главой самого сильного клана якудзы. Это Барам из интернета узнала. Че у него, своих врагов мало, моих решил приплюсовать? Полез в интернет, точно, Кэнити Синода, глава Ямагути, Гуми. Оказалось, что у него нет личных врагов, есть конкуренты, соперники, а вот таких нет, как появится, так сразу исчезает. Пишут, что один из американских сенаторов, призывавший арестовать семью Айбуна, через неделю после своей речи утонул в собственном бассейне. Вот и гадай, какая будет реакция на все это. Наконец появился гонец с бутылкой, в смысле Чжувон приехал и сходу полез в душу, мол, как там и что, не обиделась ли. Я это дело быстренько пресек, достал рюмки и скомандовал: наливай. Чжу начал какие-то пакеты доставать, тарелки требовать, но я сказал: все потом, сначала выпьем, а то душа горит. Пьяница, проворчал он, но разлил. Коньячок оказался отличным, мягкий, ароматный, без признаков сивухи. Поэтому быстренько повторили и начали раскладывать закуски. Я вспомнил про тет Светин пакет в холодильнике, он тоже пошел в дело. Рассказал я Чжуванищу про разговор, пожаловался на свою жизнь тяжелую, но тут нас настиг неожиданный удар, кончился коньяк. Сухого закона, слава богу, в Японии отродясь не бывало, так что дорога у морпеха была одна, за бутылкой. Он правда попытался пацифистские идеи проталкивать, мол, может, хватит, но вопрос был поставлен жестко: или со мной, в смысле за бутылкой, или против меня, тогда вали нахрен, без тебя обойдусь. Пошел, конечно, куда бы он делся, правда, я сначала не понял, на машине что ли ехать собрался, он ведь выпил, уже хотел бежать останавливать, есть же доставка, но смотрю, идет, и главное, с бутылкой в руках. Поворчав для порядка, пошли дурака за одной, он одну и принесет. Спросил откуда. Да я сразу ТР-2 взял, хотел у тебя в баре поставить, а то у тебя там пусто, кроме банки колы ничего нет. Ага, значит, еще одна есть, живем. Утром Юнми проснулась в прекрасном настроении, голова не болела, в теле легкость, исчезло давящее чувство постоянной усталости. Потянувшись, она повернула голову глянуть на часы и увидела спину, голую, как ошпаренная выскочила из кровати, а на простыне кровь. БЛ, доигралась. Изо всей силы пнув ногой эту спину, она закричала: сволочь, скотина, ты мне что говорил, ты какие клятвы давал, где-то я это слышал. Про девочку рассказывал, а я дура уши развесила. Воспользовался моментом. Чжувон спросонья моргал глазами, потом покраснел и резко отвел взгляд. Чего глазами виляешь, на меня смотри, гад. Я кому говорю? Да не могу я, Юна. Чего ты не можешь? Как ребенка насиловать, это пожалуйста, а в глаза посмотреть стыдно вдруг стало. Да ты на себя в зеркало посмотри, взмолился он. Глянув на себя в зеркало, Юнми обнаружила, что она абсолютно голая. Айкнув, как девчонка повернулась и помчалась в ванную, сверкая упругими ягодицами и чувствуя, как на них вздуваются волдыри от горящего взгляда Чжувона. Закрыв за собой дверь и пустив воду, Серега сел на край и задумался. Что-то было не так, как будто это произошло не с ним, а с кем-то другим, и он смотрит на все со стороны. Не было того ужаса, как с Хинши, была какая-то отстраненность и спокойствие, и это пугало даже больше, чем возможная беременность, о которой он вспомнил только сейчас. Может, я становлюсь женщиной? Вот теперь липкий страх начал проникать в душу. Так, стоп, еще в истерику кинуться не хватало. Сейчас этого выкину, потом попробую хоть как-то определиться. Этот сидел в кресле и ждал меня. Чего сидишь? Уматывай отсюда, и чтобы больше я тебя не видела. Ты уволен. В глазах Чжувона разгоралось бешенство, как бы Вук не впал, а то кинется, я с ним точно не справлюсь. Значит, вчера, я требую проведения эксперимента. Чжу, ты мужик или уже где? А сегодня я скотина и насильник. Я тебе что вчера говорил? Надо было не говорить, а в морду дать. Ты хочешь сказать, что это я тебя изнасиловала? Да при чем тут насилие? Ты что, ничего не помнишь, что ли? Что я должна помнить? Чжувон некоторое время нехорошо смотрел на меня, потом сказал: правильно говорят все русские, алкаши, нажрутся, а потом утром ничего не помнит. Ладно, прощай, и пошел на выход. А ну стой! Чжувон нехотя повернулся. Чего тебе? Рассказывай. Что рассказывать? Что вчера было? Какой эксперимент? Вообще все. Чжувон постоял молча, потом все-таки вернулся. Ну, если хочешь, то слушай. Когда вторую бутылку начали, Ты все хотела этот русский фокус показать, по буль-буль разлить с завязанными глазами. Полбутылки на стол пролила, а потом стала макать хлеб в коньяк и есть его, утверждая, что от этого быстрее окосеешь. Потом, как обычно, стала жаловаться на то, как тяжело жить в женском теле, только как-то с надрывом, я даже думал, что заплачешь. Особенно упирала на то, что у тебя стали сиськи расти, и что скоро на мужиков начнешь бросаться, так как пришла пора рожать. Я тебя как мог успокаивал, мол, ничего у тебя не растет, все по-прежнему, а ты на меня раскричалась, ты что, слепой, вот смотри, какие вымахали. Ну и это, чего это, что ты мямлишь, блузку сняла, вот чего, и этот, лифчик тоже, вот, смотри, в руку уже не помещаются, на, сам попробуй, и за руку меня схватила, ну и, на грудь себе положила. Серега сидел с опущенной головой и сквозь красную пелену стыда вспомнил ощущение тепла чужой ладони на своей груди и какое, то томление внизу живота. Потом ты засмеялась и говоришь, слушай, а приятно, и опять за коньяк схватилась. Я хотел забрать, но ты успела из горлышка отхлебнуть, чуть не задохнулась. Кое-как откашлялась и заявила, знаешь, Чжу, я уникальный человек, единственный на земле, кто может сравнить чувства мужчины и женщины во время оргазма, причем не с чужих слов, а, так сказать, в натуре. Все, проводим эксперимент, ты можешь довести девушку до оргазма, ладно, если не знаешь как, я подскажу. Доставай свой гаджет, будем экспериментировать. Серега уже не слушал его, он нашел выход, главное спровадить парня, а дальше Чинджи сделал ему разрешение на ношение оружия, и в его комнате, в столике для косметики лежал дамский браунинг, оружие для того, чтобы испугать, а не убить, но уж в висок себе промахнуться трудно. Надо будет записку оставить, чего парня подводить, он действительно не виноват, тут и святой бы не устоял. Сергей рассуждал холодно и отстраненно, как будто не о себе, но выстрелить сможет, это он знал точно. Ладно, Чжу, я все поняла, сама виновата, ты иди, мне одной побыть надо, может, Барам позвонить, пусть приедет, не нравится мне твое настроение, не надо никого, а настроение, что же мне плясать, что ли, иди давай, у меня голова разболелась. Дождавшись, пока за ним захлопнется дверь, пошел в комнату. Голова и вправду стала сильно болеть, внутри что-то или кто-то ворочался, ноги переставали слушаться, пришлось хвататься за стены. Кое-как добравшись до столика, достал пистолет и попытался снять с предохранителя, но не получилось, в голове что-то взорвалось и он упал на пол, корчась от боли. «Нет, не надо, не убивай его», — кричал кто-то внутри, «пожалуйста, не убивай, он же ни в чем не виноват, убей меня». Боль стала стихать и Серега получил возможность думать, кто это орет, кого не надо убивать, что вообще происходит, крыша поехала что ли или шизофрения, что в общем-то одно и то же. «Ты кто?» – мысленно спросил он. «Я Юнми, а я тогда кто?» «Ты Сергей, когда я умерла, богиня». «Понятно, так ты что, вернулась?» «Не знаю, я где-то была, не знаю где, не знаю сколько времени, там ничего не чувствуешь». Никаких мыслей, не знаю как объяснить, а потом как вспышка, яркий свет, много людей и страх, что они бросятся ко мне, порвут одежду и я останусь голая перед ними. Ага, это концерт во Франции, вот откуда этот страх за платье. Ты потом опять туда вернулась, где была? Нет, я как будто рядом, но за стеной, что-то бубнят, а понять невозможно, только когда очень громко, как вчера или сегодня. Так вчера это твоя работа, но ты же меня сам вытолкнул и сказал, давай, рули, и оказалось, что я голая, а рядом Чжу, вон и у него этот, торчит. Сережа, я ведь никогда с парнем не, это, не была и растерялась, и в голове шумит, а он меня целовать начал и я, понятно, ну хоть здесь отдушина, не сам я отдавался со страстью, а Юнми, а про кого ты кричала не убивай, про Чжу Вона что ли, нет. Понимаешь, у меня, у тебя, в общем, у нас будет ребенок. Какой еще ребенок? Маленький. Сережа, заторопилась она, если ты боишься рожать, можешь побыть там, где вчера, а я все сделаю. А вот это полный пи, ц, отсюда уже выхода нет, хотя, а ты откуда знаешь? Так не бывает, надо хотя бы неделю или две, не знаю, но не сразу. Я чувствую, понимаешь, как искорка загорелась внутри. Черт, опять эту таблетку пить. Мучиться. Не убивай его, пожалуйста, я так мечтала о нем и мама тоже, прошу тебя, как я буду рожать, я же мужчина, понимаешь, чертова Гуаньинь, засунула меня, Гуаньинь точно, надо ехать в храм, поставлю ультиматум, «Вытаскивай меня из этого тела, или я убью всех троих себя, Юнми и ребенка». Раздался грохот, как от удара, треск ломающейся двери и топот бегущих ног. Распахнулась дверь, кто-то кинулся ко мне, схватил за плечи и начал крутить, переворачивать и ощупывать меня. «Юна, что с тобой? Ты ничего себе не сделала». «Ясно», Чжуванище вернулся, забеспокоился. «Вот зачем было дверь ломать, можно же позвонить сначала». «Да хватит уже меня лапать, живая я, только помоги до дивана дойти, а то ноги плохо держат». «Апа, а он то не один, вон дед стоит, а за ним и Муран. Все флаги в гости к нам». До дивана меня несли на руках и все пытались узнать, не пила ли я таблеток или какой-нибудь отравы. Отпихнув наконец этого заботливого, устроился на диване и осмотрелся. Дед держал в руках мой браунинг, единственный патрон валялся на полу, и я не снаряжал магазин, чтобы не сажать пружину, а один патрон был в стволе. Муран сидела на стуле, и выражение беспокойства исчезло с ее лица. Дед уже понюхал ствол, она не увидела ни стакана с водой, ни пустых упаковок от таблеток, так что оба были спокойны. «Что тут у вас произошло, что оба стреляться надумали? Как это оба? Чжувон тоже что ли?» Девочка привиделась, или все-таки влюбился скотина, молчит, морду отворачивает, вроде не про него говорят. «Я не хочу сейчас об этом говорить, мне нужны 2 или 3 недели, и чтобы меня не тревожили. И Кути скажете». «Нет, я сама скажу, больше за меня беспокоиться не надо, все будет нормально, мне надо лечь отдохнуть, завтра обо всем поговорим». Дед внимательно посмотрел на меня, кивнул и пошел к выходу, таща за собой Чжувона. Муран задержалась, видать, что-то спросить хочет. И она спросила: «Юна, ты забеременела?» Я аж оторопел. «Откуда они узнают? Магия что ли какая-то женская? С чего вы взяли?» «Я тоже сразу почувствовала, когда понесла. Ну раз знает, тогда проще. Хальмани, скажи Чжувону, пусть увольняется. Мне надо будет мужа искать, негоже ребенку без отца расти». Каких сил мне стоило сказать эту фразу, через колено ломал себя. «Так ребенок от Чжувона, мне простынь показать?» «Стоп, Серый, не психуй, бабка не виновата. Тогда чем он тебя не устраивает? Вы же сами знаете его отношение к браку. Оно мне надо, чтобы он потом всю жизнь попрекал, что затащила в постель, потому что замуж захотелось. Дура ты, молодая, потому что. И этот дурак такой же». Дед еле успел у него пистолет из руки выбить, по лицу его почуял неладное и пошел за ним. «Прежде чем себя жизни лишать, хоть поговорили бы. Ладно, попробуйте сами разобраться, только знай, выйдешь за него, всю жизнь будет на руках носить. Порода у них такая, однолюбы. Ладно, черт с ними со всеми, не мне с этим разбираться, надо делать, что задумал». 2 недели я практически жил в студии, ел там, спал там же, девки все приехали, даже Санен из Франции прилетела. Простил я ее, да и не сделала она ничего особенного, позаботилась о себе и все, даже браслетик подаренный на руку одел. Когда все было готово, позвонил Чжувону и попросил приехать в студию. Тот прилетел через 20 минут, кучу штрафов наверное заработал, смотрит на меня с надеждой. Чжу по-старому его назвал, он аж расцвел. «Завтра концерт, после него отвезешь меня в храм Гуаньинь, потом, потом видно будет. Вот 2 флешки, это приданное Юнми от меня, на серой песне, ноты, слова, отдашь аранжировщику, ты знаешь какому, на 2-й, черный, подробные сценарии 3 фильмов, договоришься с кем-нибудь из МГМ, держи, не потеряй. А ты куда? Не знаю, там видно будет. Юнми не обижай, а то вернусь и к овцам съезжу. Давай 5 и разбегаемся, 2-й раз тебя за руку держу». Чжувон осторожно сжимал мою ладонь, 1-й раз за американца меня благодарила, помнишь? «Слушай, хватит из меня слезу выжимать, и без тебя тошно, беги. Концерт я выпросил у Икуты, типа перед гастролями показать Японии, с чем поедем покорять мир». Тот помялся, но позвонил премьеру, попросил отсрочку казни, в смысле изгнания. Себе взял только 1 последнюю песню, когда с девками ее разучивал, в основном произношение, они глаза круглые делали: «Юнми, как ты смогла такое придумать? Какой у тебя голос стал?» Настал день концерта. Реклама была хитрой: «Мы просим разрешения Родины показать это всему миру». Билеты закончились в день начала продаж, аншлаг был полный, первыми вышли девчонки, группа Якида. Я решил назвать их так вместо «Абы». Какая разница, как называются, петь, то все равно будут их песни. Зато звучит вроде как по-японски, хотя это старинный гальский тост типа «Будем здоровы». Потом остальные мои выпускники встречали всех хорошо, в смысле крика, визгов, размахивания ластиками было достаточно. Наконец наступил наш черед. Юнми вышла на сцену, подошла к микрофону. В жизни каждого артиста наступает момент, когда он уходит со сцены. Кто-то это делает раньше, кто-то позже, но уходят все. Пришел и мой черед. Но жизнь продолжается и шоу продолжается, шоу must go on, именно так называется моя новая песня, которую я спою с теми, с кем начинал свой путь. Встречайте, группа Корона. Спасибо вам, девчонки, что приехали. Я пел, используя все богатства своего голоса, и золотые песчинки не кружили вокруг меня, они накрыли весь зал. И зрители, и девчонки из Короны провожали меня и изо всех сил желали мне добра. Я чувствовал это всей душой. Песня закончилась, Юнми поклонилась пока еще молчащему залу и убежала со сцены, оставив девчонок на растерзание толпе. Ее ждала машина с Чжувоном, ее ждал храм, ее ждала Гуанинь. Эпилог. Аю-аю. «Иди скорее», господин Суман сказал, «чтобы ты поднялась к нему в кабинет. Что-то случилось. Не знаю, секретарь передала мне, я тебе». Пожав плечами, Аю пришла в приемную, где секретарша сразу провела ее в кабинет. Чо Суман сидел за столом, на котором валялись смятые бумаги и стояла почти пустая бутылка виски. Пахло перегаром, и Аю слегка поморщилась. Она с детства не любила этот запах. «А, это ты, Аю. Здравствуй, девочка, присаживайся. Знаю, знаю, что ты не любишь пьяных, но мне сегодня можно, у меня поминки. У вас кто-то умер, господин Суман. Позвольте выразить вам свои соболезнования». «Да, умер. Умерло дело, которому я посвятил свою жизнь. Умерло мое агентство. Зачем я связался с этой Агдан? Ведь был звоночек, был, когда ты попыталась увести у нее жениха. Что вы такое говорите, господин Суман?» «Аю», — поморщился директор, — «ну что ты мне мозги пудришь? Через меня прошли сотни айдолов и трейни, талантливых, не очень и просто бездарных. Всех их объединяло одно, они были женщины, и я теперь знаю все ваши уловки и хитрости. Да, ты сразу поняла, что дело не выгорит, и отошла, но попытка-то была». А она ответила мгновенно, прямо как кобра, бац, и 6 миллионов долларов вылетели у меня из кармана, да и ты минимум 2 лишилась. Не понял я тогда, не понял, как она опасна, бойкот ей объявил, война испугался. А ведь решение на поверхности лежало, ну почему оно пришло в голову этому Икуте, а не мне? Проще простого, объединиться и всем вместе делить прибыль. И теперь эта троица гребет сотни миллионов долларов, Агдан уже ушла, а деньги все прибывают и прибывают. Эти насекомые уже весь мир завоевали, жуки эти, скорпионы. А ведь все это могло быть нашим, и этим гигантам пришлось бы подвинуться. Эх, проворонил я свой шанс, да и ты тоже. Вон Барам бросила все и пошла за ней, так уже в совет директоров Sony, говорят, скоро войдет, а Инджан в ее фильме главную героиню играть будет, мировой кинозвездой станет. Ладно, хватит плакаться, я тебя позвал, чтобы сказать, что ты теперь свободна и можешь заключать контракт с любым агентством, а свое я попытаюсь продать. Конечно, с тобой оно бы стоило дороже, но это моя благодарность за все, что ты сделала для него. Господин Суман, а почему вы продаете агентство? Видишь эти бумаги на столе? Это контракты моих мемберов на концерты за пределами Кореи. Их расторгли, потому что эти птенцы Агдан решили последовать за ней и отказались выступать в странах, заключивших соглашение с нами. Я разговаривал с промоутером из Китая, так он мне сказал, что за одно турне жуков и скорпионов по стране он заработает раз в 5 больше, чем мои трясожопки принесут ему за год. Понимаешь, лучшую группу Кореи он назвал трясожопками. Ладно, иди, Аю, и будь счастлива. На следующий день в газетах появилось сообщение: известный предприниматель Чо Суман был найден мертвым в своем кабинете. По сведениям из полиции, это было самоубийство. Ведется следствие. Конец.